Эй, раз, два, три, четыре. Детских лет она была просвещеннее всех, и в этих снах и встречен успех. Ага. И все, что в школе не давалось нам, она получала по вечерам, каждый день с 9 до 6, глядя в телевизор, глядя в телевизор. Неполных 17 лет, глаза голубые, как вечерний экран. Я был так влюблен, что взрослым казалось, я пьян. Она была бы рада, но сегодня с 5:30 фигурное катание, а потом детектив, и она забывала сказать «люблю», глядя в телевизор. Ей только 5 лет, но время летит, как стрела. И хотя она еще не умеет читать, она уже знает больше, чем мать, научившись смотреть сразу много программ, глядя в телевизор. О-о-о, глядя в телевизор. О-о-о, глядя в телевизор. А-а-а, глядя в телевизор. Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, о-о, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, прекратись.